«Даже не думай!» – прошипел я и схватил Рейнора под руку. «Иначе я сам тебя пришибу!» «Серж, это падаль! Он здесь!» – сквозь плотно стиснутые зубы рычал Трэмп, не отрывая глаз от человека, стоящего в другом конце двора. «Ты верно забыл? Всему свое время!» «Он хуже нежити!» «Рейнор Трэмп!» «Что?» «Я не понял, боец!» Чуть не рявкнул я и тряхнул его за пояс. «Да, магистр!» «Так-то лучше! Успокойся и перестань закатывать истерики, как базарная баба!» Все началось с того, что среди норов, толпившихся на королевском дворе, Рейнор Трэмп заметил родного братца. Того самого, который отправил оборотни по нашему следу во время спасения Киры Ягужинской. Нас тогда чуть не разорвали. Увидел и снесло голову у парня от желания поквитаться за наши потери. Ничего, я все помню. Придет и твое время, Херш Нортрэмп. Рейнар и Мэтт остались во дворе ждать нас. Дальше пропускали только норов. Рядом со мной появился Нор Барт и гном Дарби. Мы прошли мимо дремлющего дракона и двинулись вверх по лестнице, ведущей в дворцовые покои. Толстяк Нор Барт скучал и недовольно морщился. Дарби, наоборот, старался скрыть эмоции, хотя ему было жутко любопытно. Впрочем, как и мне. Несмотря на все рассказы Вельда и Робина, интересно все увидеть своими глазами. Как ни крути, но не каждый день попадаешь в большой королевский зал. К нему ведет широкая галерея, украшенная барельефами. Пусть эти работы и далеки от совершенства, но они вызывают совершенно дикие эмоции. Эдакая смесь из восхищения, удивления и даже растерянности. Новые вопросы, которые просто витали в воздухе. Но не похожи эти произведения искусства на работы мастеров Аспиранора. Даже гномы, хоть и талантливый народец, но... Даже не знаю, как это словами объяснить. Рано еще. Не ко времени такие мастера-художники. Эпоха здесь не та. Таинственная смесь в очередной раз сбивает меня с толку. Смотришь и понимаешь, что ты, весь из себя такой цивилизованный, ни черта не понимаешь в этом мире. Что в мире? Ты в барельефах разобраться не можешь. Наконец, оглушенный этим несвоевременным великолепием, я прошел вслед за другими норами. Мраморные колонны, каменный до зеркального блеска отполированный пол из разноцветных плит. Мозаика на полу просто бьет по глазам своими красками. Северные мотивы, которые в нашем мире называют кельтскими, тоже нашли свое место в этом великолепии. Да еще как нашли! Они так искусно переплетены с растительным орнаментом, что создают нечто новое вне стиля и времени. Поверьте, Нор-Серж, вы не первый, кто смотрит на убранство королевского дворца с таким удивленным видом, тихо сказал Нор Барт, беря меня под руку. У меня просто нет слов. Все, что вы видите, это дело рук эльфийских мастеров. Эльфов? Да, кивает Нор Сьерра. Это их плата за поражение в последней войне. Ведь в этом замке, в одной из северных башен, держали самую прекрасную пленницу, эльфийскую королеву Герру. Предок нынешнего короля, Геральт I, потребовал от эльфов построить зал для собраний, которому нет равных в мире. Кажется, что эльфам это удалось сделать, не правда ли? Не то слово, Нор Барт, покачал головой я и повторил. Не то слово. Нет, здесь и правда что-то не так. Эльфийские земли, если память не изменяет, довольно мрачное место. Не в плане природы, а в плане миролюбия. Там постоянные войны между кланами. Неужели среди кровавого хаоса существуют мастера, способные создать такое великолепие? Или существовали? В голове не укладывается. Рядом с нами шел Нор Дарби. Даже не шел, а важно вышагивал. Можно подумать, что не Нор, а придворный жрец, да простят меня жрецы за такое сравнение. Знаете, судя по его виду, Дарби просто счастлив. Королевский трон непривычен. Это большой и старый пень от дерева, чьи мощные собратья с пышными кронами растут в лесах вокруг Аспиранора. Правда, он обработан так искусно, что кажется отлитым из стекла или узорчатой стали. Отполирован до зеркального блеска. Каждая прожилка видна. Я не очень большой знаток местной древесины, но если сравнить с нашим миром, то фактура будет похожа на карельскую березу. Рисунок волокон отливает сочным медовым блеском и напоминает застывшие морские волны. Пень, а точнее трон, установлен на квадратном возвышении, сделанном из мраморных плит. Корни так искусно врезаны в камень, что кажется, будто именно здесь и росло то самое дерево. Вокруг них, на мраморе, даже трещины вырезаны. Будто эти корни были до сих пор живы и пробивали себе дорогу вниз, к земле Аспиранора. На сиденье брошена подушка, пошитая из белоснежной шкуры с длинным ворсом. Даже не знаю, с какого зверя ее содрали. Говорят, что далеко на севере есть звери, чья шкура блестит на солнце и переливается серебряными искрами. Этот пень появился не просто так. По преданию, король, который заложил Асперент, был не только воином, но и очень искусным строителем. Он-то и свалил первое дерево, с которого началась постройка крепости Аспер. Затем была встреча с королем, которая и ознаменовала начало праздника. Церемония, о которой рассказывали Норбард и мастер Вельд, совершенно не впечатлила. Не было ничего особенного, о чем можно было рассказать. Обычное придворное представление с изрядной долей театральности. Да и король Геральт III не был похож на сильную личность, которая способна управлять королевством. Мужчина лет 55, если не больше. Одутловатый, белокожий, рыхлый. Видимо, правда только и знает, что пить, веселиться, да женщин по кровати валять. Как бы поточнее выразиться? Никакой король. Даже описать не сразу получится. Надо внимательно всмотреться, чтобы вычленить из куска теста нечто похожее на характер. А ведь он был воином, и говорят, что неплохим. Полководцем. Несколько разодетых и важных суарноров, 5 или 6 придворных магов, и 2 десятка пышно наряженных бездельников, обитающих при дворе. Это безземельные норры. Их родственники и разнообразная высокопоставленная прислуга, вроде оруженосцев, шутов, постельничих и чтецов. Единственное, за что сразу зацепился мой взгляд, так это гномы, служащие при дворе. Те самые, о которых мне рассказывал мастер Вельтрейн. Тени. 10, которые служат не только личной охраной короля, но и выполняет разные деликатные поручения. «Ворочье семя!» — морщится Дарби, проходя мимо одного из них. «Что?» «Гномы из кланов, живущих на западных островах», — поясняет мне гном и презрительно кривится. «Да, теперь и я вспомнил. Вельтрейн рассказывал о гномах, которые попали на землю Аспиранора во время Орочих войн. Принадлежат к одному из погибших кланов, живших на землях орков. У них свои законы, свои правила и свои понятия о чести. Они даже выглядят не так, как гномы из нашего королевства. Живут при дворе около 300 лет. Это довольно низкорослые гномы, даже не знаю, как описать. Не гномы, а каменные глыбы, которые слегка обтесали топором, потом вдохнули жизнь и отправили воевать. У них даже волосы серые. Серые, как гранит. Грубые лица, толстогубые, крючконосые, широкие скулы, густые кустистые брови, под которыми сверкают глубоко посаженные глаза. Мощные надбровные дуги. Строение глаз интересное. Белков почти не видно. Смотрят, будто рентгеном просвечивают. Волосы в косы не заплетают, а затягивают на затылке в узел, который свисает, как овечий хвост. Одежда тоже отличается. Они не признают серебра, только золото. Вместо доспехов на них кольчужные рубашки, отливающие темно-синим цветом. Поверх наброшены дублеты из толстой морщинистой кожи. На поясе ремень и 2 коротких, но очень широких меча. Крепкие мальчики. Кулаки, как кочаны капусты. Первый день закончился быстро. Церемония прошла по сценарию, который не претерпел изменений за последние 500 лет. Норов поприветствовал Геральт III, и они были отпущены во свояси. Лишь когда вышли из зала, со стен замка послышались звуки труб. Это сигнал городу, что праздник начался. Даже скучновато немного. Как-то слишком обыденно и просто прошел мой первый день во дворце. Скажу честно, я ожидал чего-то большего. Видимо, дает о себе знать отпечаток нашего мира, где торжества превращаются в красочные представления. «Вы разочарованы, Нор-Серж?» – спросил Барт. «Нет», – пожал плечами я. «Но скажу честно, что ожидал большего». «Для нас это давно рутина. Увы, но ничего не поделаешь». Мы вышли из дворца, нашли Рейнора, Мэдда и отправились в город. Честное слово, в городе было гораздо интереснее. Здесь уже начались торжества, пиры и турниры. Конечно, это не те рыцарские поединки, о которых мы любили читать в книгах нашего мира, но посмотреть интересно. Были и кулачные бои, и схватки между наемниками. Пусть дрались не до смерти, но переломанных костей и разбитых голов хватало. Соперников старались не убивать, но если и случалось нечто подобное, то ничего не поделаешь. Сам виноват. Видел несколько раз, как с площадки для поединков уносили тела незадачливых бойцов. Выступления уличных актеров, похожих на бродяг, и вечное нытье нищих, похожих на актеров. Некоторые из них специально прибывали в столицу, чтобы собрать положенную дань с горожан Асперенда. Надо заметить, люди не скупились и щедро раздавали подаяние всем страждущим. Толпы. Толпы людей заполнили улицы. Кабачики выставляли столы прямо на улицах и едва отбивались от желающих выпить и закусить. Да, это вам не Сьерра и не Кларенс. Это город. Большой и богатый город. Здесь никого не удивишь трехэтажным особняком и брусчатыми мостовыми. Кстати, когда мы только подъезжали к Аспаренду, мне было интересно наблюдать, как меняется архитектура предместий. Поначалу вдоль берега появлялись времянки паденных рабочих, прибывающих из окрестных городков и селений. Затем шли длинные бараки, которые словно вырастали из здешней почвы. Это длинные дома, где жили несколько семей, принадлежащих к одному роду. Их бревенчатые стены потемнели от времени, а крыши заросли мхом. Еще дальше дома побогаче и повыше. Здесь можно было увидеть и двухэтажные дома. Пусть и деревянные, но добротно построенные и украшенные резьбой. Вот городские ворота, и перед вами возникают каменные здания и бесконечные улицы, вымощенные камнем. Они не отличаются строгостью линий, но относительно чистые. Шум, гвалт. Где-то орет уличный торговец, расхваливая свой немудреный товар. Верещит поросенок, которого тащат на кухню, и тут же отплясывает уличный танцор на канате, натянутом между двумя домами. Где-то поют волынки, рассказывая о старинных преданиях и славных битвах. На соседней улице звучат свирели, и чернобровая девушка танцует прямо на большом барабане. Каждое движение этой чаровницы сопровождает восторженный рев зрителей. Мы осторожно пробираемся через толпу, а наши лошади недовольно всхрапывают и придут ушами. «Завтра день королевского суда, Нор-Серж», — сказал Барт, когда мы выбрались из этой круговерти и вернулись в гостиницу. «Вы полагаете, что завтра будет веселее?» «По крайней мере, не так скучно, как сегодня», — хмыкнул хозяин Сьерра. «Посмотрим». «Бросьте, Нор-Серж», — расхохотался Нор-Барт. «Вы еще слишком молоды. Радуйтесь этой придворной скуке. Это признак мира».